«Этих средств, — сказал доктор Малло, — хватит на год лечения. Правда, при нынешней слабости фунта сумма, которую вы мне выдали, занижена, с сожалением должен заметить, примерно на процент с четвертью». Оливер Дельфт извлек из кармана толстую пачку 20-фунтовых банкнот. «Случай серьезный, — подчеркнул он. — Необходимые суммы будут поступать в банк, который вы нам назовете ежегодно или, если желаете, ежеквартально. Надеюсь, такая процедура вас устроит? К сожалению, моей семье, как вам несомненно известно, не в первый раз приходится прибегать к вашим услугам. Порой проблемы такого рода коренятся в глубинах генетической наследственности», — пояснил Малло, наблюдая за тем, как молодой человек отсчитывает деньги и выкладывает их на стол. «Достаточно. 140 фунтов. Это на 15 больше, чем требуется. Будьте любезны, распишитесь вот здесь и здесь. Сдачу могу предложить в долларах США или в швейцарских франках». Оливер вернул пачку денег в карман и взял протянутую ему авторучку. «В долларах, если вас не затруднит. Я заметил, что вы не указали имени вашего несчастного брата. Боюсь, вам еще предстоит обнаружить, что имен у него слишком много». С сокрушенной улыбкой отозвался Оливер. «В прошлом году он был законным наследником всего состояния Гетти. Этой версии он придерживался больше полугода, почти рекорд. В другие времена он был, дайте припомнить, тайным любовником Маргарет Тэтчер, злосчастным сиротой, палестинцем, занимающимся контрабандой оружия, членом датской королевской семьи. В общем, что ни придумай, он уже все попробовал. Да что вы!» — промурлыкал доктор. — А теперь? Вернулся в политику. Считает себя сыном члена английского кабинета министров по фамилии Мадстоун. Отзывается только на имя Эд или Нет. Трудно сказать, как долго это протянется. Все, разумеется, подчеркнуто из газет. Настоящего молодого Мадстоуна 2 дня назад похитили террористы. Вы, наверное, читали об этом. Мало не ответил. — Как бы там ни было, — продолжал Оливер, — такова его теперешняя мания. Грустно, конечно, расставаться с парнем, но, боюсь, дальше нам с ним просто не справиться. Он молод, очень крепок и может иногда впадать в страшное буйство. Он уже навлек на семью кошмарные неприятности, делал вещи совершенно непростительные. По виду его ничего такого не скажешь, но ведь это, насколько я понимаю, не редкость. Да, действительно. Я слышал также, что мании подобного рода, как правило, не поддаются лечению и зачастую оказываются чрезвычайно устойчивыми. Да, порою это, к сожалению, так. Почти не помню примеров, чтобы пациенты поправлялись быстро. Однако, если отмечается некоторое улучшение, думаю, с нашим больным это маловероятно, — перебил Оливер. Впрочем, если семейные обстоятельства изменятся, и мы найдем кого-то, кто согласится дать ему еще один шанс, мы, разумеется, свяжемся с вами по обычным каналам. В противном случае, сэр, вы можете быть уверены, что он получит уход и лечение самого высшего качества. В случае же его кончины, он очень дорог мне, и я не сомневаюсь, что вы и ваш персонал приложите все усилия, чтобы он прожил как можно более долгую и, по возможности, счастливую жизнь». Отец и дядюшки заверили меня, что в этом отношении на вас можно положиться. «Естественно, естественно», — подтвердил доктор. «Наша диета и принятая у нас система физических упражнений отвечают самым высоким стандартам. Вас, несомненно, порадует также серьезность, с которой мы относимся к вопросам гигиены, безопасности и здоровья наших пациентов. Кроме всего прочего, за нами строго следят соответствующие власти. У нас есть больные, без забот прожившие с нами больше 30 лет. 3 из них были помещены сюда вашим дедом. Вы увидите, что общество других людей и разговоры с ними сильно возбуждают моего несчастного родственника, — сказал, вставая Оливер, — подпитывают его заблуждение. Возможно, самое лучшее — это держать его в одиночестве, пока он как следует не успокоится. Нужно, чтобы его воспоминания о прошлом поблекли. «Разумеется, разумеется. Тут вы можете на нас положиться. И когда же мы будем иметь удовольствие увидеть его? Мои друзья привезут его сегодня ближе к вечеру. Я хотел бы, конечно, остаться, посмотреть, как он устроился, но, боюсь, неотложные дела. Что ж, это понятно. Если вы ничего больше не хотите посмотреть у нас, машина доставит вас прямо в аэропорт.